Практикуйте умение отпускать. Эмма Чаннинг называла себя мисс, хотя определенно была миссис. Мистер Чаннинг умер лет 20 назад и, видимо, уже стерся из ее памяти. Миссис Чаннинг рассказывала мне, как много лет не могла заставить себя решить судьбу праха любимой собаки. Терьер по кличке Гектор, с ее слов, был озорником, негодником и лучшим псом на свете. После смерти от рака Гектор больше 7 лет просуществовал в голубой урне на каминной полке. «Я и сама умирала от рака, когда у меня появился Гектор», — говорила ему Чаннинг, элегантно размешивая сахар в чашке крошечной ложечкой. «Мне подарили его после операции по удалению опухоли, чтобы у меня была необходимость двигаться, выздоравливать и жить. Я не верила в выздоровление, но и не боялась смерти. Мне тогда было 75, согласитесь, милая Бри, это уже не тот возраст, чтобы чего-то бояться. Гектор отвлек меня от ожидания, что опухоль вернется, и я просто забыла о ней. Но, признаться, мне и в голову не могло прийти, что я переживу моего дружка. Это эгоистично, ведь мне некому было передать его после своей смерти. Ни детей, ни внуков у меня нет. Но болезнь действительно отступила. Может быть, малыш Гектор взял ее на себя. Когда он умер, мне показалось, что я умерла вместе с ним. Я принесла в клинику голубую урночку и унесла в ней то, что осталось от моего друга. Я была растеряна и, конечно, не планировала жить бок о бок с этой урной. Мы сидели с миссис Чаннинг в кафе на берегу океана. Пахло солью и ванильным кремом от жары, растекающимся по пончикам на наших тарелках. Закатное солнце заливало берег золотом, подсвечивало прическу пожилой мисс, делая ее похожей на королеву в сияющей короне. Я не знала, сколько лет на тот момент было Эмме Чаннинг, вероятно, около 90. Но во всех ее движениях и голосе была такая уверенная грация и элегантность, будто она планировала жить вечно. «А что случилось с мистером Чаннингом после его смерти?» «Ах, это...» — Эмма на миг задумалась. «Старик просил развеять его прах в местечке, где он родился, где-то в Миссури. Я уже и позабыла, где. Я не стала откладывать это в дальний ящик и выполнила его просьбу в течение пары дней. Помню, на обратном пути я купила чудесный ковер для гостиной. Он и сейчас там лежит. А с Гектором?» «Эта урна сводила меня с ума. Она напоминала мне о том, что Гекки больше нет, но избавься я от нее. Об этом же бы мне напоминало ее отсутствие. Я не могла ни отпустить друга, ни оставить его при себе. И тогда я придумала жить как раньше, в ожидании смерти, не надеясь пережить теперь уже не Гектора, а злополучную голубую урну». Эмма Чаннинг блаженно ела пончик на берегу океана. В ее чашке с чаем блестел закат. В этом рассказе мне было невыносимо жалко всех. И одинокую старушку, и песика, не дожившего до собачьей старости, и бедного мистера Чаннинга, забытого и явно не такого чудесного, как ковер, купленный по дороге из штата Миссури. И что случилось потом? Потом, милая Бри, прошли годы, и в одно прекрасное утро ярко светило солнце, а я поняла, что не умираю, но и не живу. Ем, не чувствуя вкуса еды, сплю, не видя снов. И я взяла голубую урну и отправилась на прогулку по нашим с Гектором местам. В какой-то момент я остановилась и словно уперлась в невидимую стену. Я поняла — здесь. И развеяла прах моего дорогого дружка на одной из лужаек, по которой он любил гонять птиц. Я и не запомнила, над какой. Долгое путешествие Гектора закончилось. Урну я выкинула по дороге домой. «Вам стало легче?» Эмма задумалась. «Легче?» «Нет, пожалуй, нет. Я ведь осталась одна. Но дома мне сразу захотелось выпить чая и съесть что-нибудь сладкое. В молодости я была той еще сладкоежкой. По мне не скажешь, верно?» Миссис Чаннинг рассмеялась, а потом расправилась с остатками пончика, сделала глоток чая и закрыла глаза от удовольствия. Очевидно, что и вкус еды, и вкус жизни снова были с ней. Почти каждый живет с уверенностью, что все ненужное со временем уйдет само по себе. Мы оттягиваем время, обдумываем, цепляемся за очевидно неподходящие вещи и ждем, пока Вселенная сделает всю грязную работу. А когда она заканчивает, чувствуем опустошение. Для нас отпустить — значит сделать последний яростный рывок в сторону прогресса и душевного равновесия. Мы отпустим, только если придется, если заставят, если мир докажет, мол, нет, не судьба. Есть варианты полегче. Умение отпускать — не событие, а практика. Как будущие врачи учатся на фантомах, так и мы сначала практикуемся на чем-то незначительном. Когда придет время отпустить нечто действительно важное, мы уже будем знать, как это делать. Нужно научиться отпускать мысли, события, знакомых, тревогу, что обо мне подумают, мелкие споры и ссоры, которые можно просто не начинать. Нужно научиться отпускать предметы, символы давно ушедших времен. Вещи, принадлежавшие нашим прошлым версиям, мечты тех, кого мы уже переросли, уверенность в том, что окружающие должны соответствовать нашим представлениям, а не собственной непредсказуемой реальности. Так получилось, что мы воспринимаем умение отпускать как сверхъестественную способность, доступную лишь избранным. Мы нашли столько обходных путей. Сбросить вес, закрыть гештальт, доказать, как все неправы. Появилось столько вариантов продемонстрировать, как мы якобы продолжили жить дальше, а сами остались стоять все в той же точке, словно под воображаемой лупой чужого представления о нас. Отпустить так же просто, как вдохнуть. Вы постоянно это делаете. Вы уже отказались от сотни тысяч вещей. Осталась только парочка. Иногда отпустить — это действие, иногда решение. И довольно часто вопрос внимания. Мы отпускаем не в определенное время, а когда разум переключается на новые истории, создание новых реальностей. Мы продолжаем путь не после того, как разобрали по кусочкам прошлое, а после того, как начали думать, что можно построить на его месте. Честно говоря, мы не отпускаем. Мы примиряемся с тем, чего уже нет, и отказываемся от идеи. Идеи того, кем мы были, или кем бы мог быть кто-то другой. Каким могло бы быть будущее? И как бы мы его встретили. Уверенности в том, каков мир, как он работает и насколько безопасен. Отпустить не значит дать всему кануть в лету. Это значит вырасти над собой. В месте, где нас больше не ждут, мы вынуждены тянуться к источнику исцеления.